Андрей Степанов. Очень плохой дракон. Глава первая. «Не знаю даже», – засомневалась Марина, с подозрением рассматривая украшения. «Бери и не сомневайся, я плачу». Катя была готова купить подруге даже настоящее золотое кольцо, а не ту позолоту, которую она рассматривала. «Ты что, серьезно?» – спросила девушка, поправив очки. «Нет, правда, ты думаешь, что мне можно такое, с таким большим камнем?» «Это твое решение, твой подарок», — напомнила Катя, покраснев. «Поэтому можешь выбрать даже такое кольцо себе». Дарить кольцо подруге — так себе решение, но на моральные аспекты она не смотрела. Марина неплохо так помогла ей в институте. Выгородила перед преподом, когда Катя опаздывала на экзамен, подсказывала кое-где во время сессии. А потом прошел Новый год. Девушка по итогу забыла даже про подарок, который на радостях обещала подарить, если сдаст сессию как минимум без троек. «Ты же помнишь, что это благодаря тебе я сдала сессию на отлично», произнесла Катя и потрогала длинный хвост каштановых волос. Нет, не растрепался. «Да это же мелочи!» Две подружки выглядели как классический тандем. Только если у парней такое называется «мачо» и «ботан», то здесь Марина исполняла роль девушки модельной внешности, тогда как Катя выглядела простым ботаником, к тому же в очках. На самом деле Катя любила зажигать, но дико стеснялась этого. Еще в школьные годы из-за неудачно подобранных нарядов и странного стиля ее загнобили. Теперь же в 19 лет исправить это не представлялось возможным. Во всяком случае, исправить такое быстро. Марине же просто повезло быть красоткой, а вот училась она гораздо лучше всех остальных. Но встречали обеих по одежке, а потом Кате были поблажки за ее вид, Марину же ценили за знания. Катя в том числе. «Может, что-то другое?» – борясь с сомнениями, проговорила Марина. «Нет, я не отказываюсь совсем, не подумай, но просто дорого, много». «Ну чего ты хочешь?» – взмолилась Катя. «Иначе меня совесть съест». По торговому центру они походили еще с час, если не больше. Смотрели платья, купальники, обувь и всякую мелочь. Бюджет около 5000 рублей был вполне подъемным для Кати, но ее светловолосая подруга считала это слишком дорогим подарком. Так ничего и не купив, они вышли на улицу. Было прохладно, и искать какие-то еще магазины оказалось не так просто. Девушки начали попросту замерзать. «Надо где-нибудь погреться», – проговорила Катя, дрожа от холода. От торгового центра они уже отошли на приличное расстояние, и возвращаться туда не имело смысла. А кататься на общественном транспорте не позволила бы себе ни та, ни другая. «Такси, может, возьмем?» – предложила Марина. «Нет!» – вдруг оживилась темноволосая скромница. «Погнали туда!» «Куда это?» Марина прищурилась и уже потянулась было за убранными в сумку очками, но Катя ответила. «Там вроде секс-шоп». «Ты прикалываешься сейчас?» «Ну, я сомневаюсь, что тебе там что-то надо, но пока мы ждем такси, успеем что-нибудь посмотреть. Поржем». «Ходить по секс-шопам, чтобы поржать». Марина покачала головой. Она была не старше своей подруги, но предпочитала действовать разумнее. И сейчас жалела, что не заказала им такси еще из торгового центра. «Ладно», — согласилась она, убедившись, что ждать действительно придется очень долго. В приложении светилось время ожидания в целых 12 минут. «Пошли». Две подруги, одна скрывая радость, другая немного боязливо, вошли в секс-шоп, который располагался в проулке, да к тому же еще и в подвале. Как и полагалось у всех заведений подобного типа, магазин обладал завуалированно пошлым названием, которое, впрочем, со временем затерлось настолько, что издалека можно было заметить лишь слово «член», а остальные буквы выделялись, стоило лишь подойти ближе. Если раньше, лет 10, а то и 15 тому назад, это место называлось «многочлен», а позы трахающихся людей были составлены в знаке арифметических операций, то сейчас в окне ярко сиял ядовито-розовый «секс» и постельно-голубой «шоп». Двери-ступеньки остались со времен «многочлена». «Ну и местечко», — начала Марина. «Лучше бы я мерзла на улице, чем ломала ноги и каблуки здесь». «Да прям!» — Катя, наоборот, оживилась. «Ничего такого!» «Зима же, а ты на шпильках!» «Не изображай мою мать!» — воскликнула Марина, взмахнула руками и чуть не упала. Ее поймал продавец. «Здесь очень плохая лестница, прошу меня извинить». Он осторожно отстранил от себя Марину, которая на каблуках оказалась выше парня на целую голову. Все никак не доходят руки повесить табличку. «А до чего доходят?» – тут же съязвила она. «До ублажения всех клиентов любыми возможными способами. А вам, простите, 18 уже есть?» – уточнил он. «Роман!» – Катя присмотрелась к бейджику с именем на рубашке продавца. «Нам уже целых 19 лет. Да-да-да». «Ну вам-то да!» – продавец сверху вниз глянул на одну девушку, а потом уставился на другую, которую он только что спас от падения. «А вот то, что вам есть хотя бы 18 лет, верится с большим трудом». Марина покраснела, Катя насупилась. Ни то, ни другое не ускользнуло от продавца, так что он ловко развернулся так, чтобы видеть обеих девушек одновременно. «Прошу прощения, мои шутки могут быть иногда...» – начал он. «Неуместны», – перебила его Марина. «Плоскими», – и не думала веселить Катя. «Грубоваты», – закончил Роман. «Но мне кажется, что вы здесь случайные гости». «Впрочем, я охотно верю, что вам, двум таким милым подружкам, есть 18, и, если позволите...» Он шагнул к Кате, которая, в отличие от Марины, очки носила постоянно, аккуратно сдвинул их пальцем на кончик носа, удовлетворенно кивнул и вернулся к Марине. «Вам есть 18». «Вы это по глазам поняли?» – нахмурилась она. «Можно и так сказать. По глазам человека вообще много можно сказать. Вот я, например, вижу... что вы обе относительно недавно справили дни рождения с разбегом так в 3, может, 4 месяца. И вам обеим 19, — закончил он. «Пошли отсюда!» — воскликнула Катя и собралась уже дать дёру из магазина. «А вы не хотите узнать, как я это выяснил?» — громко спросил Рома. «И как же?» — Марину захлестнуло любопытство. «У меня есть хрустальный шар, я его иногда полирую, а он мне в ответ выплевывает «Фу-фу-фу-фу-фу!» — воскликнули обе девушки хором, а Рома согнулся пополам от смеха. «Я в первый раз таких извращенок вижу! Если бы я про одноглазого змея говорил, еще куда ни шло, но полировать хрустальный шар, ха-ха-ха!» Он не смог удержаться и рассмеялся. «Ладно, пока вы обе тут не придумали себе еще каких-нибудь извращений, скажу, что есть такой парнишка, его мои родители решили оскорбить и назвали Игорем». «Почему оскорбить?» – икнула Катя. «Потому что Игорь!» Перед тем, как издать последний звук, Рома набрал в грудь воздуха побольше. «Гоша Глобус?» – хором спросили подружки. «Он самый, мой младший брат, с вами учится». Довольный тем, как ловко он умудрился провести подружек, проговорил Рома. «Все про вас трещит. Про тебя особенно», – он бесцеремонно ткнул пальцем в Катю. «Потому что ты сама ему там полируешь». «Да я тебе!» Ринулась девушка в очках, но ее подруга, смеясь, остановила Катю. «Я сама видела, как ты ему голову на счастье терла перед сессией». «Так с чем и зачем вы ко мне пожаловали? Посмотреть что-нибудь или погреться заскочили?» «А у тебя вообще что-нибудь покупают?» – спросила Марина, тогда как Катя ушла в зал осматривать ассортимент. «Ведь сейчас все же есть в интернете». «Да, берут», – охотно ответил Рома и, протянув руку светловолосой красотке, провел ее дальше. «Сама смотри, такого на маркетплейсах нет». И ее взору открылась небольшая комнатушка, в которой просто яблоку негде было упасть. Однако, вместо беспорядочно развешанных игрушек, в помещении площадью не больше 12 метров расположились десятки витрин и шкафов. «У тебя здесь, как в ювелирном магазине!» – воскликнула Катя, которая восхищалась формами и размерами. «Скорее, как в стриптиз-клубе», – суховато заметил Рома, когда увидел, как девушка потянулась руками к витрине. «У нас можно смотреть, но трогать можно только после покупки». «А если мне важно, чтобы упруго было?» «Чтобы упруго было, надо в зал ходить или ботокс колоть». «Злой ты, Рома», – притворно обиделась Катя. Теперь она готова была найти что-нибудь для своей подруги и здесь, но не знала, как ей об этом сказать. «Вероятно, правда, что игрушки той вообще не нужны». Секса и так хватает. Но глядя на то, как Марина шла буквально под ручку с Ромой по магазину, Катя понимала, что той больше интересен парень, а не игрушки. И все же... «Ух ты!» И она ткнула пальцем в шоколадного цвета игрушку длиной в локоть, к тому же на присоске. «Кать!» – траурно произнес Рома. «И не надо делать такое лицо. Мне твоя милая подруга уже все про тебя рассказала, пока ты тут хуи рассматривала. В общем, если ты интересуешься такими размерами, то у меня для тебя плохие новости». «Ясно, понятно», – проворчала Катя. «А что бы ты мне подобрал?» – спросила вдруг она. И тут же задала второй вопрос. «А ей?» «Воу-воу!» – Рома поднял руки, внезапно выступив защитником Марины. «Что это еще за нескромные вопросы?» «Да ладно тебе, рыцарь нашелся!» — фыркнула блондинка. «Мне тоже интересно». «Ну...» — протянул Рома, отскочив от обеих девушек на примерно одинаковое расстояние. «Что бы я мог вам предложить?» Он неожиданно для всех наклонился, громко раскрыл нижние витрины и достал оттуда две коробки, совершенно одинаковые. «И что это?» — бодловато спросила Катя. «Это настоящая магия. Вам бы стоило ко мне перед Новым годом заглянуть. Тогда бы это для вас отличные подарки стали. Волшебные язычки. Сейчас такие модно. Они делают вот так». Он высунул язык и начал его гонять из одного угла рта в другой. Потом остановился и вытер рот левой рукой. «Только гораздо быстрее и при этом еще и сами вибрируют». «И чё?» – продолжала Катя. «Ой, деревня!» – Рома махнул на нее рукой. Он показал на огромную сварную раму, в которой к большой шестерне был приделан штырь, а на нем фалос. «Раздраконит вас! Ой, кстати, с годом дракона вас!» Марина покраснела, а Катя надулась еще больше. Вдруг пискнул телефон. Приехало такси. «Если что, я знаю, как вас найти!» — крикнул след Рома. «И чего ты там устроила?» Вдруг взъелась на подругу Марина, стоило им выбраться на свет. «Вот ведь! Ты чего там, ревность, что ли, обуздать не смогла?» «Я?» Катя вспыхнула, подумав не о том. «Да какую еще такую ревность? Хороший парень, его ко мне приревновало и...» «Вот». Расстроенная Марина села в такси. «Ты поедешь?» «Нет, а то решишь еще, что я к тебе, таксиста, ревную!» Обиделась Катя и отправила подругу домой одну. Дождалась, пока машина скроется за углом, и поспешила обратно в секс-шоп.